Глава 14. Естественно, про себя матерюсь. Все на свете проклинаю. На кой, спрашивается, фиг мне потребовалось перед ней выпендриваться? Мускулами играть? Да игрался, блин. Вот что значит длительное воздержание. Потому что работа очень уж стрёмная, энерго- и мозгозатратная была. Не до игрищ. Тут бы до койки добраться, да головой в подушку. Лучший секс – это сон, да. Правда, перед получением профилактического пистона и нового задания от генерала я урвал, конечно, чуть-чуть радости для тела. Поймал в магазине заинтересованный взгляд девчонки-консультанта в оптике, где очки себе задротские выбирал. Такой со значением взгляд, который любой мужик расшифрует правильно. Потом встретил ее после работы и проводил до дома. До утра провожал. Но все равно это вообще не то, конечно, что требуется молодому и, как утверждает Машка, еще растущему организму. Ей-то виднее, конечно, что там может расти после 23. Она явно, судя по тому, как ее Вадик-бедолага глазами жрет все время, скоро расти будет в районе живота. Если б знал, что генерал меня вместо законного отпуска решит осчастливить пешим туром неэротического характера по родной стране, то девчонку-консультанта повалял бы покачественней. Но тут, как говорится, пути генеральские неисповедимы. И вот теперь налицо игры либидо. И моего, и принцесскиного. Причем ей-то мои моральные тяготы и возможные побочки в виде табельного папаши в погонах по боку. Такие девочки привыкли брать то, что считают нужным, то, чего хотят. Будь то внезапная жажда приключений на жопку, пение русалочных песен на фестивале блаженных. Или случайный попутчик, неожиданно оказавшийся вполне готовным к употреблению, черт. И тут главное найти силы развернуть ее в нужном направлении. И совсем не в том, что сейчас воспаленное воображение мне надиктовывает. И даже не надиктовывает, а прямо картинки шлет, предатель. Потому что мозгом я понимаю все правильно. И даже решительно протестую против возможного, вероятного развития событий. А вот то, что ниже... не будем поворачиваться. Забыла что-то? Голос звучит грубо. Возможно, даже излишне грубо. Сейчас фыркнет и свалит. Ну, принцесска же. Но за спиной молчание. Причем явно чувствую взгляд. Жадный такой, прям неприличный даже. Нимфоманка чертова. Наваждение проклятое. Если полотенце решила принести, то не трудись, тут есть. Продолжаю спокойно. Так что свали обратно в номер, будь добра. Ну давай, коза генеральская, сваливай. Ну же! А через мгновение сцепляю зубы от бешенства, мгновенно поднимающегося по телу в мозг. Одновременно с тонкими, очень нежными ручками, пальчиками, скользящими по мокрой коже спины, живота и сразу на ощупь правильно оценивающими мой истинный настрой. «Черт, какого ты делаешь?» Все так же спокойно спрашиваю я, сжимая ладони в кулаки на кафеле. «Папа-генерал!» Табельное оружие, белые медведи, колючая проволока. Просто хотела. Голос мягкий и сладкий такой. По нервам бьет сначала, как удар под дых, а потом обволакивая все дурманным и чувственным туманом. Выдох-вдох, выдох, бляха-муха, соберись, Леха, и не там, не внизу, где хозяйничают тонкие пальчики. Неважно, что ты там... Начинаю я, каменея, из последних сил сдерживаясь, но принцесска Юркой-змейкой скользит у меня под мышкой, становясь спиной к стене. Я не смотрю вниз, честно не смотрю, только в глаза. Красивые глаза, гладкие такие, черт. Губы мокрые облизывает, змея хищная. «Поблагодарить за помощь», — шепчет принцесска и мягонько продвигается по моему телу вниз. И синхронно с ней движется мой взгляд, который я словно загипнотизированный не могу оторвать от нее. и от того, что она делает потом. Горячий поток бьет мне в голову и одновременно под коленными чашечками так мощно, что приходится делать дикое усилие, чтобы устоять. И нет в голове моей больше мыслей, ни одной, кроме, пожалуй, «Савин меня кастрирует». Да ну и пофиг. В этот момент мне реально пофиг, потому что все настолько круто, горячо и неожиданно, что остановиться смог бы лишь Евнух. А я нифига не он. И весь остаток вечера и ночи я принцесску в этом убеждаю. Много. Качественно и разнообразно. В конце концов, Савин сам виноват. Мог бы мне отпуск не зажимать.